Буланы серах спешат ближе к белому храму. Солнце вышло, оно ясное, светлое. И теперь серах хочет пробраться поближе к священникам, чтобы, когда глашатые затрубят в длинные трубы и прославят Новый год и весну, священники хорошенько бы услышали, ничего бы не пропустили из того, что Булан сейчас при всех людях про их любовь объявит, громко-громко назовет серах женой своей, самой лялей весной освященной. Вот уже подняты длинные трубы, вот уже кричит весь народ, подняв руки и приветствуя криками праздник. Не забудь, как меня на руки поднимешь, сразу громко кричи: «Нас соединила весна!» — шепчет Булану серах. И вдруг в толпу врезается барабанная дробь. «Не шибьте! Будем бить палками!» Это нечто вроде объявления Арсиев стражников о собственном появлении. «Разойдись! Все по домам! Сегодня весна отменяется!» Академия мудрецов при Белом храме пересчитала календарь и откладывает весну. Праздник переносится, о дне весны будет объявлено. Только что вокруг в веселом настроении бушевала толпа, и вот вытянулись все лица. Люди послушно уныло расходятся. Нынче весна голодная. В городе совсем плохо с хлебом, так хоть повеселиться надеялись. Пока смеешься, вроде не так слышно, как урчит в желудке. Ну вот тебе подарок. Так ворчат, но не бунтуют, приучены повиноваться. Булан растерянно смотрит на серах. Как же их законный вечный брак? Как теперь, если весна священная не приходит? У серах убитое лицо. Но вот она уже трудно улыбается. Серах берет Булана за руку. «Пойдем гулять на торги?» «Какие торги? Ведь они начинаются весной. Глашатые всегда прежде громко трубят в длинные трубы, объявляя приход весны, начало праздника и начало торгов. Нельзя. А мили еще по рядам не ходили, не отделяли в своей тележке десятину. Серах гордо выпрямилась. Все можно остановить, даже весну, но не торговлю. Никому торговля не подвластна, даже Богу и его пророкам. Как ни гнали Христос и Мухаммад торгующих из храма, смирились. Усвой, милый, ничто не может остановить рынок, если рынок хочет торговать. Пусть в предвестии мора и падежа скота еще громче каркают в городе, перелетая от падали к падали вороньи стаи. Пусть маги и мулы пугают, что за грехи наслан демонами на город голый дев. Чего только не напела людская молва. Пусть толпа беснуется в сладострастии, торги все равно начнутся. Если закрыты двери базаров, если выгнали стражники оттуда торговцев, то вот он, наплавной мост, чем не место для рынка. А голодные люди так те сговорчивее. Голод не тетка, с последним на рынок пригонит. А на мосту так и лучше. Чего купцам базара ждать, коли тот покупателей пруд-пруди? Тут не зевай, продавай да смошной от стражников ходу. Тут и цену скинешь, десятину не отдавать, все одно в барыше. Наплавной мост стонет под тысячами ног. «Не шите, будем бить палками!» «Иша управитель не разрешил на мосту торговать!» Беспрестанно орут стражники, кричат, угрожают, но трогать никого не трогают. Кого бить? В такой толпе руки и ноги за обиду повыдергают. В такой толпе каждый противостражников герой. Качается наплавной мост. Подпоясанные веревками черные лапсердаки приезжих торговцев смешались с золочеными дорогими кафтанами хазарских рахданитов, ведущих заморскую торговлю. Архалуки и шубы северных гостей трутся меж пестрых халатов купцов с юга. Торгуют по-разному. У кого товар поплоше, мошна победнее, те сразу заорали во все горло, зазывают, выкладывают цену, а купцы побогаче не спешат, себя не показывают и цену наперед не называют. Мимоходом приценивается, с безразличными лицами приглядывается к толпе из-под тишка. Метким глазом отметят покупателя, и, глядь, уже скользнули в толпу их приказные. Сейчас покупателя как рыбу выудят, будто на лески подведут к купцу, с крюка не спустят, сумеют и цену поднять, и товар расхвалить. Посреди моста груда шелковых кусков. Желтолицый китаец расположился на шелке как дома, уже и пиалу с травкой заварил. Всем видом показывает, что день весь на мосту просидит, а цену не скинет. Тонконогий араб затащил на мостки верблюда. Вода уже брызжет меж досок, вот-вот черпанут бортом мостовые лодки, а араб никак не может развернуть своего верблюда и сгрузить тяжелые тюки дамасского полотна. С дубовым и березовым поленьями в руках расхаживает взад-вперед русоголовый славянин. Плоты у него где-нибудь под городом, а он ищет с образцами покупателя и найдет. Вот араб занят своим товаром, а уж косится на поленье. Кому в халифате не нужны весло и гроб, подпорки для корабля и на могильный знак? А из чего их сработать ремесленнику, как не из надежного дерева из Руси Хаданга? Да и воевать не будешь без колчана и стрел. Не примешь гостей без резной утвари. Нужен белый халанж, славянская береза. И глядите, не выдержал араб, бросил поводья своего верблюда рабу, а сам ухватился за поленье, взял, вертит в руках, на зуб попробовал, знаками сомнений выказывает, весь ли товар как образцы, а сам спешит, удача-то какая, без перекупщиков, пиявок местных обошелся. Славянин в ответ повернулся к хорсу, солнцу, бьет себя в грудь. Араб отсчитывает динары, клятва хорсу надежней расписки. «Эй, а вы, нищие, прочь, не глядите голодными глазами на рыбу. Не для тут горы прислуги приготовлено здесь угощение. Здесь торговля только для тех, у кого есть даники и тасужи, у кого в широком поясе звенят монеты, а не булькает вода в голодном брюхе. Здесь все для пира, но за пир надо платить не голодными взглядами. Вот они лежат, нежно-желтые, как янтарь, темно-красные, как гранат, ломти рыбы, копченой и вяленой. Покупайте тьму бочек, покупайте две тьмы бочек. Не беда, что в городе голод, не для псов опрошаек хранили с купцами запасы. Сыпьте, сыпьте монеты и берите товар. Хоть в Багдад, хоть в Кордову везите. Русским воском крепко зальют при вас бочки, не пропадет по дороге товар, не испортится ни один кусок, не угаснут янтарные гранатовые цвета. Ищите изысканного тонкого кушанья? Купите соленого арбуза. Только здесь, в городе, на реке, знают секрет, как сохранить на всю зиму свежесть арбуза. Если купите ладью с арбузами, то купец бесплатно пошлет с вами верного приказного. Можете снять с приказного голову, если в ваших северных странах втридорога не раскупят арбузы. И торопитесь, вон уже выбрал арбузы для своего хана Кури бритоголовый печенек. А что это у печенега под мышкой? Уж не обвязана ли тряпка и серебряные трубы? Не разрешено Кагановым указом продавать печенегам сирьевские серебряные трубы с бычьими головами. Для войны служат эти трубы, для грабежа. Печенеги пугают мирных селянок страшными звуками и грабят. Так кто же это продал сирьевские трубы печенегу? Кто сам на себя набег накрекает? Ах, вот зачем понадобились печенегу арбузы. Под арбузами скроет возчик серебряные трубы. У новгородцев товар помельче, а цены выше. Янтарем и жемчугом, серебряными кольцами, браслетами и гривнами соблазняют новгородцы. Впрочем, есть у них и другой товар — пенька и лен. Ну уж тогда бери лодку, уж уй, а из-за какой-то бочки новгородец рядиться не станет. Да и то удобно покупать у новгородцев товар ушкуями. Ушкуй — челн верткий, на волне устойчивый. Можно бы и за море на ушкуях, если бы не цепи поперек реки. Так бери, покупай товар ушкуями. Звериная морда на носу ушкуя лучше стражников хранит товар. Подумают охотники до грабежа, что это русы, и со страху сами ударятся в бега. Возле новгородцев толкутся с товарами их побратимы буртасы и булгары. На коротконогих буртасах меха, как на женщинах. Свои меховые шапки буртасы обернули цветными челмами. Прокладывая себе дороги, локтями тащат тяжелые связки куниц бородатые булгары. В рубахах и джубах, в белых челмах снуют туда-сюда с корзинами, полными изюма, мордаты, чинные в одеждах из парчи, с оружием из серебра, глазеют на народ чернобровые мадьяры. А на правом берегу моста торгуют киевляне. Вываленные из лодей на берег бочки меда и воска, стоят кувшины сладкого березового сока, лежат кольчуги, панцири, ножи, мечи. Рядом кучами зеленый и красный софьян, желтый пергамент. Нет только рогожных мешков с золотой пшеницей. Стражники не пропустили пшеницу в город. На дне реки кормят рыб золотые зерна, а купцы, что дерзнули везти хлеб в город, распяты. Буланы серах бродят в толпе, глазеют на товары. Вокруг них бойко шепчутся, а пшеницы-то нет. Нет русов пшеницы, быть голоду. Да нет, управитель богатством народ спасет, у него на крайний случай амбары пшеницей набиты. Вот он их, как совсем помирать начнем, сразу и откроет, облагодетельствует честной народ. Держи карман шире, может, кого и облагодетельствует, но не нас с тобой. Пшеница-то вон как в цене все поднимается. На то рынок, чего нет, то и дорожает. А слышал? Русов-то, говорят, не по нашему обычаю распяли, не на деревенских ослах, на крестах, по староримскому. Ну, значит, их не наши стражники, а между собой они там. Христиане и еретики против своих же. Выясняет, кто православнее. Небось, павликиане с ромеями опять чего-то не поделили. А вот еретики такой казнью и намекают, что, мол, с ромеями по их. А что тут можно намекать, если русы пошлину не хотели платить? То убиение законно. Как же еще от сокрытия пошлины купцов отучать? Но вот коли русы те пошлину заплатили... Да что ты сказал? У тебя язык собачий хвост. Серах хватает Булана за руку, силой оттаскивает в сторону, ее сердце стучит. Разговор, который они слушали, уж очень как-то стал похож на нарочитый. Эти слухи уж не сами ли соглядатые управителя богатством распространяют? Сами скажут, сами тебя тут же и схватят, и на осла деревянного, или еще страшнее, кожу с живого сдирать начнут, чтобы признавался. В чем угодно, когда кожу-то сдирают, признайся.